Я с удивлением обнаружил, что новосозданную скорую помощь под руководством Форсмана полюбили все без исключения целители Мунга. Они Форсманом и его подчиненными пациентов пугают. Как только пациент начинает упрямиться и саботировать лечение, мои многомудрые коллеги делают грустное лицо и сообщают, что раз так, то ничего поделать нельзя. Они умывают руки и в самое ближайшее время строптивого больного заберет скорая. Больной тут же осознает свои ошибки и делает как надо. Скорая помощь представляется теперь каким-то жутким пугалом, чем-то средним между силовиками Аврората и боевиками мистера Ридла. Аврорское прошлое заведующего и слухи о тренировках на полигоне сделали свое дело. Причем, пациентам даже в голову не приходит, что скорая доставит все в тот же госпиталь Мугна к тем же самым надоевшим дырезе в желудке целителям. Нет, им кажется, что потащит прямиком в Азкабан, без суда и следствия, только за то, что нарушаешь режим питания и зелья вовремя не пьешь. Квин Лола как раз по этому поводу шумно восторгалась, у нее так здорово стали больные выздоравливать, даже пара-тройка безнадежных, в терминальной стадии, вдруг улучшилась и ушла из отделения на своих ногах, ипохондрики все куда-то разбежались, и жаждущие немедленно и чудесно похудеть дамочки тоже исчезли. А вот бедная Арвин вся в расстроенных чувствах, ее любимая пациентка, Молли Уизли, попала в больницу с угрозой, седьмая беременность, да осложненная, такой удар по самолюбию. Теперь Арвин не знает, сохранять эту беременность или прервать, все-таки семеро детей у Уизли есть. Вообще, женщина из семьи Прюэтт – это мечта и фетиш мунговских акушерок. Подчиненные Арвин наяву грезит о том, чтобы получить такую пациентку, многочисленные и беспроблемные беременности гарантированы и, совершенно точно, родов будет не меньше пяти и они будут образцовые. Никаких осложнений, никаких абортивных зелий в анамнезе. Более чем уверен, когда подходит к очередным таким родам, Арвин созывает стажеров и произносит перед ними восторженную речь о том, что сейчас они увидят, как надо правильно рожать и вести роды, и как все пациентки и целители должны стремиться к достижению этого высокого идеала. Да, наш больничный буфет – это самый надежный способ узнать все про всех, какая там конфиденциальность. Правда, чужие люди по больничным буфетам не шастают, мало кто способен есть под разговоры все тех же хиллеров. Например, Квин Лола рассказывает очень ярко и образно, за что ее любят все без исключения стажеры, даже и не захочешь, а запомнишь всякие подробности из жизни сигмовидной кишки или геморроидальных узлов. Зато первый муж от нее сбежал, не смог вынести экспрессии и натуралистичности рассказов о работе. Говорят, в суде убеждал всех, что лучше бы ему было жениться на колдунье Вуду, а не на хилерше. Колдунье Вуду как-то безопаснее и намного добрее, по его мнению, и он горько сожалеет о своей ошибке, перепутал от великой любви профессию невесты, за что потом и пострадал. Вот второй муж Квин Лолы вполне доволен семейной жизнью, да и чего ему жаловаться, он в покое усопших работает, у нас в Мунга. Очень жизнерадостная пара они с Лолой. К концу рабочего дня мы с Шанти осознаем, что Вальбурга и компания возвращаться и рассказывать нам свежие новости про алтарь Блэк Холла не собираются. А это может означать только одно, надо подговаривать миссис Джигли, которая на правах лечащего целителя и приятельницы Вальбурги имеет свободный доступ в Блэк-Холл, и идти туда вытрясать подробности. Если я не выясню все, я же ночью не засну, и не надо предлагать зелье сна без сновидений, не помогает оно мне. Миссис Джигли еще не ушла, она с радостью отправится с нами, но только если мы потом поможем ей с аппарацией домой. Обычно, из-за того, что камина и самостоятельная аппарация вызывает у нее головокружение, миссис Джигли ездит домой на Макгловском такси, на одном и том же. Она когда-то слегка заколдовала таксиста, поэтому тот не удивляется пожилой даме, отправляющейся ежедневно по утрам к неработающему универмагу чистый лазоход и потом возвращающейся оттуда вечером домой. Миссис Джигли платит более чем щедро и таксист готов ждать ее у выхода из Мунга бесконечно, но сегодня машину она отпустит ради нашей авантюры. В Блэк-Холле все, как всегда, эльфийские головы самозабвенно распевают макгловские песни. Сейчас это бацкайн-блацкайн-блацкникхт, очень жизнеутверждающе, особенно, если учитывать общую атмосферу дома. Жуткий домовик в Вальбурге, действительно, повесил, помолодел и уже не вызывает нервной дрожи у непривычного человека. Вежливо встретил нас и тут же исчез доложить о посетителях хозяйке. Хозяйку и Джулию с ритуалистом мы обнаруживаем в малой гостиной, куда Кикимер подал кофе. Вальбурга машет рукой, и тут же появляются приборы для нас, и серебряный кофейник сменяется точно таким же, но полным. На столике стоит бутылка с каким-то очередным блэковским ликером. Миссис Джигли, оглядев присутствующих, авторитетно заявляет, что как менталист, может диагностировать у всех подавленное и смятенное состояние духа, а потому ликер тут не поможет совершенно, и достает из своего знаменитого редикюля здоровенную бутыль очень знакомого мне облика. Эту бутыль милый Соломон как-то раз презентовал миссис Джигли, не помню уж по какому поводу. Бутыль хранилась в бездонных недрах редикюля, и вот теперь извлечена на свет, настал ее звездный час, ну и Райзенберга, создателя сего шедевра, заодно. Райзенберг обожает гнать самогонку, очищать и облагораживать ее всякими сомнительными шишками, ветками и ягодами, а потом раздаривать это произведение алхимического искусства, разлив по непристойного объема бутылем. В таких Иракли рекуператы держит. Вот и миссис Джигли не избежала подарка. Ацц, бацкин блацк блацк никхт, диейп пурпли. 26. Чем Корк отличается от Дублина и Белфаста? Вальбурга тянет паузу, да только забыла она, что не в театре Шекспира играет, тут на ее драматический талант никто смотреть не будет. И миссис Джигли командует: «Давай, рассказывай, леди Блэк, что тут творится, не молчи, все равно узнаем». Потому леди Блэк вынуждена рассказывать, да и молчала она не от того, что хотела бы сохранить все в тайне, а от того, что слов нужных у нее нет, да и ни у кого нет. Ритуалист молчит, и Джулия вцепилась в кофейную чашечку, как в последний спасительный амулет. Я разливаю Райзенберговую спотыкаловку, а миссис Джигли заставляет всех быстро выпить ее. Постепенно компания Вальбурги отмирает, у дам появляется румянец на щеках, а уровень спотыкаловки понижается до критического. Храдисинда мне тихонько говорит, указывая на бутыль, что если бы знала, как плохо обстоят дела, она не стала бы тратить спотыкаловку, а взяла бы у Ираклия ведро капель зеленина. Для неврастенников в панике самое то. Причем, неважно по какой прописи будут сделаны эти капли, по магической или по магдловской, главное, чтобы спирта в них было курантум сатис. Вальбурге хватает только на то, чтобы сказать о пробуждении родового алтаря Блэков. Потом она снова замолкает и безуспешно пытается подобрать слова для дальнейшего рассказа. На помощь ей приходит ритуалист, рассказ его великолепен, степень абсурда зашкаливает. Алтарь Блэков заснул 200 лет назад, после того, как на нем перестали проводиться жертвоприношения. Кодекс рода требовал человеческих жертв, а политика министерства, направленная на ограничение черной магии и, соответственно, влияние темных родов, не позволяло Блэкам действовать как раньше. Блэки оказались на редкость законопослушными, приказано человеческие жертвы отменить, и они их отменили. Сообразить, как те же Малфой, резать на алтаре кур, косы любимых павлинов, они почему-то не могли или не захотели оскорблять родовой алтарь суррогатом. Тут леди Блэк кивает, да не хотели заменителей, а последней правильной жертвой была магдловская девица простого сословия, и случилось это за 50 лет до того, как алтарь уснул. Какое-то время магия рода держалась на прежнем уровне, дом Блэк процветал, а потом стало постепенно ухудшаться. Но тогда у многих дела пошли плохо, хуже всего стало старым темным семьям. Блэки, гонты, принцы не стали искать заменителей, а если бы и стали, то вряд ли нашли, не те у них кодексы, не та родовая магия. Малфой выкрутились, Лестринджи и Гринграссы тоже, у них алтари приняли альтернативные жертвы. У Малфоев, как и говорилось, это были животные, у Гринграссов алтарь принял символическую жертву крови самих представителей рода, а Лестринджи стали жертвовать ярость и страсть, проводя ритуальные оргии взамен кровавых жертв. Джулия кивает, да-да, все так и отдел тайн в курсе. Тут взгляды собравшихся, как по команде, упираются в миссис Джигли, но она только мило улыбается и демонстрирует свое знаменитое пчелиное ожерелье. Алтарь мировингов требует и всегда требовал в жертву мед, собственноручно собранный представителями рода, и еще они выполняют то, что в Англии называется гейс. Гейс у мировингов простой и один на всех, они не стригут волос, никто и никогда. И хотя миссис Джигли формально перешла в другую семью по замужеству, гейс она выполняет, и раз в год участвует в сборе меда. Вернее, ей любезно предоставляют право крутить ручку медогонки, в то время как более молодые ее родичи резво скачут между ульями с дымарями и таскают рамки, отмахиваясь от возмущенных произволом пчел. Вальбурга на этот рассказ только завистливо вздыхает, Какой простой у мировингов гейс, какой у них прогрессивный алтарь. А я задумываюсь над тем, какие жертвы приносит на своем родовом алтаре Райзенберг, ведь у них очень старый род, просто страшно подумать какой. Ну не Низлов же он режет, скорее спотыкаловку свою ведрами льет, а гейс семьи его мне известен, они не едят свинину и еще чего-то не едят, а что-то, наоборот, едят в обязательном порядке. Он как-то говорил, да я забыл, обычно такие вещи даже с очень близкими друзьями редко обсуждают и не очень принято ими интересоваться. В общем и целом всем все понятно, экскурс в историю магии сделан. А что же алтарь Блэков? Алтарь спал себе и спал, до тех пор пока не явились Шанти и Нимфодора с обувной коробкой. Они, когда устраивались играть, очень удачно расположились, прямо над алтарем, каминная находится прямо над подвальным ритуальным залом. Наверное, симпатическая связь между коробкой и алтарем не установилась бы, если бы не нарисованная по всем правилам мандала. Энергия, вложенная в нее, была как питательный бульон для ослабленного больного. И все эти игрушечные невероятно сильные чары, распространяющие силу стихии, отправили энергию мандалы прямиком на алтарь, а там уж дело было за малым. Кристаллы, апельсин и лягушка, положенные на обувную коробку, сошли для алтаря за полноценную жертву, так что красивое сияние вокруг коробки было не проявлением нимфодориной стихийной магии, а знаком того, что жертва принята. Так Нимфодора и стала предстоятельницей рода Блэк перед магией, раз алтарь пробудила, то и будет дальше шоколадных лягушек резать и в нужное время обращаться к родовой магии. Как это бывает, мы все видели. Для Нимфодоры это означает только то, что она должна будет кое-что подучить и проводить ритуалы, связанные с колесом года, да еще Нимфодору никогда не выдадут замуж в другую семью. Ее жених войдет в род Блэк. В свете этих событий, предстоящее обучение малышки Тонкс в волчьем логе выглядит радужно и гармонично. Завучи директриса этой странной русской школы клялись всеми известными им клятвами, что детей они отпускают домой по выходным и праздникам. Это вам не Хогвартс. Проблем не будет. Сириус же должен после выписки как можно быстрее заняться выполнением своих обязательств. Один из его долгов – это забота и воспитание ребенка Поттеров. Раз уж стал магическим крестным, то будь добр соответствовать. Второй долг как отдавать непонятно, то что он перед родом принц, ясно всем, но что делать надо пока неизвестно. Корону тоже еще не разгадали, но это вопрос времени. Разговоры, ликер, кофе и наливка заканчиваются, и мы откланиваемся. Джулия, ритуалисты Шанти уходят через камин, а я вызываюсь проводить миссис Джигли и помочь ей аппарировать домой. На работе надо работать, не знаю уж как эта крамольная мысль проникла в мою голову, но факт, она там оказалась, и потому, я собираю отделенческую конференцию, или устраиваю заседание шлема зл-клуба, по меткому выражению Райзенберга. Разнос я никому устраивать не собираюсь, никто не накосячил. У старшей сестры претензий к нам нет, но надо же как-то напомнить об истинной цели нашего присутствия в Мунго. Наша задача – лечить людей. Целители радостно со мной соглашаются и клянутся, что всех, кого поймают, обязательно вылечат, а кого не поймают, того приволочет форсманова команда. Есть еще один вопрос, который меня занимает, и я выношу его на обсуждение. Нам нужен еще один целитель. Форсман ушел на скорую, все загружены под завязку. Случись что, рук будет не хватать, чужих брать я не хочу, ждать когда один из наших стажеров получит лицензию долго. Как выясняется, чужих не хочет никто, так что общим собранием решено испортить жизнь одному из стажеров, будем гонять его и учить несколько интенсивнее, чем обычно. Наставником у него Райзенберг числится, вот он и договорится о дополнительных занятиях по курсу детских болезней, травмы и заклятием. Менталистику и акушерство ему можно хоть сейчас зачесть. Менталистику миссис Джигли у него спрашивала недавно, а насчет акушерства. Арвин давно хочет парня сманить к себе, это лучшая характеристика. Арвин мальчиков-стажеров не любит и уж если кого-то пытается прибрать к рукам, то можно гарантировать, акушерство этот человек понимает. На том конференция завершается и мы расползаемся по кабинетам, а Келли идет в аптеку. У нее закончился очередной ящик седативных леденцов и ей как раз обещали пополнить запасы. Леденцы эти варит Нимфодора с Северусом, так что фантастический вкус и психоделические цвета продукта обеспечены. Меня же ждет сестра-хозяйка миссис Канолли, я как заведующий, просто обязан увидеть нечто странное, что она желает мне продемонстрировать. Странное выражается новой галереей, которая непонятным образом возникла рядом с архивом. Миссис Коннолли не обращала внимания на эту дверь, предполагая, что это какой-то пустой кабинет, а тут зашла пол помыть и увидела, что такого у нас раньше не было. Да, шикарный длинный коридор с высоким потолком и многочисленными дверями по левой стороне. Такое впечатление, что когда мы строили карантинную зону, господа волхвы и друиды, числом двое, намудрили чего-то с сопряжением пространства. Ну ладно, в Макгловское метро не влезли, и то хорошо. Теперь надо думать, как свалившееся на нас богатство делить. Наверное, что-то отдадим Форсману и компании, Ираклию обязательно надо несколько помещений, для склада артефактов тоже неплохо бы что-то выделить. А то они жаловались, что тесно им очень. Вот теперь им будет просторно, а у нас всегда будет артефакты в порядке. И пора Келли переселять в новый кабинет, они же там с миссис Джигли ютятся вдвоем. И, наверное, надо выделить место для доктора Ирвина и доктора Уоллиса, раз уж они у нас постоянно бывают, пусть у них будет свой кабинет. Да и мне поспокойнее, пусть эти господа здесь сидят, а не гуляют по всей больнице. Можно еще сделать класс для стажеров, а то они то в сестринской болтаются, то в ординаторской, то в холле людей пугают. Пока мы гуляли по пустынному коридору, миссис Коннолли завела разговор о том, что у нее есть внучка, и эта внучка хорошо сдала жаба. Миссис Коннолли интересуется, не посмотрю ли я на девочку, та хочет в целители, вдруг она подойдет и я ее в стажеры возьму. Я заверяю хозяйку, что с радостью пообщаюсь с ее внучкой, хоть завтра, пусть приходит к 10 часам прямо ко мне в кабинет. Кто я такой, чтобы отказывать подательнице чистых полотенец, глаженных мантий и прочих земных благ? Потому, ее внучка мисс Эймор Риган должна завтра принести с собой аттестат. Миссис Коннолли добавляет еще, что ее внучка училась не в Хогвартсе, а была на домашнем обучении, сдавала комиссии только сов, да жаба. Вот это уже удивительно, обычно на домашнем обучении находятся дети из довольно состоятельных семей, к которым семья миссис Коннолли не относится. Оказывается, домашнее обучение мисс Риган было обусловлено тем, что у нее злой глаз, а попросту, девочка прирожденный малефик. Для общего благополучия ребенок учился дома и заодно тренировался держать свой дар в узде. И еще Эймора видит проклятия, кому-то чтобы их различать, надо долго учиться, а она видит их едва ли не с рождения и понимает, что там к чему. Вот это уже интересно, очень интересно. Уж не знаю, чего я ждал от мисс Эймора, наверное. Я рассчитывал увидеть типичную ирландскую ведьмочку из бедной семьи. Ну как может выглядеть девочка, которую зовут Эймор Риган? Скромная мантия, черные волосы, заплетенные в две косы, брошка в виде клевера и не слишком новые туфли, а вот и нет. В 10 часов утра на пороге моего кабинета нарисовалось нечто, если бы я не был морально подготовлен к тяготам жизни общением с Нимфодорой, ее отцом Тедом Танксом и доктором Уоллисом, я бы не сразу понял, что вот это та самая мисс, и она хочет поступить стажером в мое отделение. Мисс выглядела сногсшибательно. Представьте себе некое юное создание, настолько юное, что непонятно, мальчик это или девочка, одетая в живописно изодранные макгловские джинсы, макгловскую же футболку с нарисованной на ней жуткой рожей и черный кожаный жилет, проклепанный так, что кожи не видно. На руках от запястья до локтя навешано безумное количество браслетов, а в ушах, вместо серег воткнуты булавки, в бровях и в носу серьги. Волосы у мисс ярко-синего цвета, настолько яркого, что она может составить достойную конкуренцию Нимфодоре. И кажется, руки этого дивного создания в татуировках. Правда, рисунок не слишком понятен, браслеты разобрать не дают. К великой моей радости, следом за мисс Риган в мой кабинет вошла миссис Коннолли. Она-то мне и сообщила, что это и есть ее внучка Эймора, которая и будет поступать в стажеры. Тут же на белый свет был извлечен аттестат жаба, оказавшийся на удивление хорошим, даже очень хорошим. Превосходно было выставлено по чарам, арифмантике и древним рунам, трансфигурация выше ожидаемого. А вот зелье слабо, для целителя это мало. Несмотря на экстравагантную внешность, Аймара оказалась довольно умной девочкой, воспитанной и спокойной. Она рассказала, как с детства работала над тем, чтобы упорядочить свой дар Малифика, и как видение чужих проклятий помогает ей снимать их. Оказывается, несколько раз ей удавалось расплести проклятия, наложенные другим Малификом. Она сказала, что хочет и дальше заниматься снятием проклятий, тем более бабушка считает, что учиться надо в нашем отделении. Тут уж слово взяла миссис Канолли, она мне открытым текстом сообщила, что сама тут работает и все видят, какие криворукие шарлатаны сидят в той же отраве и в инфекции, какие клухи окопались в педиатрии. У хиллеров только Квин Лола заслуживает доброго слова, Карвин или менталистам со злым глазом лучше и не соваться, а в травме работа тяжелая, это для здоровых и крепких мужиков. Пока сестра-хозяйка описывала политический расклад в Мунго, я принял решение, мисс Риган я беру, а с зельями что-нибудь сделаем, у нас тут целый грандмастер зельеварения есть, было бы странно не воспользоваться его педагогическим талантом, а раз так, я беру мисс Риган и веду к Ираклию. В зельеварне я обнаруживаю его самого, нимфодору Итида Танкса, который пришел повосхищаться успехами дочери, они все сидят на диване и о чем-то оживленно беседуют. Стоит нам только появиться в дверях, нас мгновенно сносит восторженным визгом нимфодоры, судя по всему, она приобрела новую игрушку в лице мисс Риган. Еще бы, синие волосы, булавки и татуировочки. Нимфодора тут же принимается кружить вокруг Эйморы, прыгать и что-то совсем дикое петь про анархию в Соединенном Королевстве. Аймара сдерживается пару мгновений и тоже начинает прыгать и петь. А Тед, перекрикивая безумную песню, задает мисс Риган вопросы, больше похожие на шпионские пароли, и даже получает отзывы. Оказывается, на Sex Pistols надо отвечать не в Йорк Доллс. Глядя на это, я понимаю, что внучка сестры хозяйки это то, чего не доставало нашему коллективу для полного и безусловного счастья. Пока малышка Тонкс и мисс Риган изображают буйно помешанных, я оттаскиваю Ираклия и показываю ему аттестат, спрашиваю, может ли он подтянуть зелье у новой стажерки. Он отвечает, что никаких проблем, сейчас поставит всех к котлам и посмотрит, что из этого получится. Тут же из недр аптеки извлекается принц и получает задание проследить, как мисс Риган сварит экстракт серебрянки. Лицо у принца перекошенное, перечить наставнику нельзя, но очень хочется. Он собирает волю в кулак и спрашивает нейтральным тоном, будет ли эта девушка и дальше работать в аптеке. По шкодливой роже Ираклия видно, что он хочет сказать своему ученику, да еще и наврать чего-нибудь в педагогических целях, но лечить принца от инфаркта не входит в его ближайшие планы, и он говорит правду, что эта девушка будет стажером в проклятиях крови. Северус выдыхает сквозь зубы. Подождав еще 3 минуты, Ираклий рявкает, чтобы все заткнулись и шли варить зелья, а потом долго вертит в руках аттестат, что-то в нем явно смущает грандмастера. Я молча жду, чтобы не спугнуть надвигающееся озарение. И озарение происходит. Ираклий со всего размаху хлопает себя по лбу и бежит в лабораторию, где Аймара под надзором принца довольно уверенно варит экстракт серебрянки, а нимфодора толчет в ступке какие-то ракушки. Зельевар тихо подходит к котлу Аймары и спрашивает ее, где она сдавала свои экзамены, в Дублине или в Белфасте. Мисс Риган отвечает, что не там, а в Корке. Ираклий кивает, светлеет лицом и утаскивает меня из аптеки. Следующие 10 минут он тратит на то, чтобы объяснить, какой я везучий человек. Оказывается, председатель аттестационной комиссии в Корке мерзкий отвратительный старый пень, по фамилии Донахью, зельеварение он принимает лично, и никогда никому выше слабо не ставит. Слабо по зельям в Корке это превосходно в Лондоне, а может даже и лучше. Ну раз так, то и беспокоиться ни о чем, осталось только понять, кто будет наставником нового стажера. Тут без личного ученичества не обойтись, это я понял по суровым взглядам, бросаемым на меня сестрой-хозяйкой. Чтобы решить этот вопрос я иду к Райзенбергу, тот даже слова вставить мне не дает, машет руками и советует отлавливать Гвинделя, потому как больше некого. Келли слишком молода для наставничества, Шанти пока не до этого, я не гожусь, у меня полно дел, а у него самого есть ученик. Зато Гвиндаэль молод и свободен как ветер, вот эту дурную энергию и надо направить в мирное русло. 27. Секрет Молли Уизли, так и не разгаданный Райзенбергом. Сегодня на лестнице столкнулся с Арвин, вид у нее, краши в гроб кладут, совсем она извелась с этой Молли Уизли. Арвин так и не решила, что делать со сложной многоплодной беременностью, потому страдает и часто плачет. Мне ее жалко, я спрашиваю, не советовалась ли она с мадам Помфри. Арвин с Патрицией советовалась, но та категорически настаивает на прерывании, а Арвин нихуя отчет, потому что двойня, потому что девочки и вообще жалко, девочки-то хорошие, это у Молли проблемы. Арвин снова заливается слезами, я сочувственно вздыхаю, а все наши коллеги, которым случилось идти по лестнице в этот момент, старательно обходит нас. Арвин горюет, и им страшно. Зато не страшно Райзенбергу, но ему вообще ничего не страшно. Этот дикий человек с разбегу налетает на меня, сует Арвин в руки пакет с кошачьим кормом, вопит что-то про подарочек твоим котикам от моих котиков, шумно утешает Арвин. По его мнению, плакать тут совершенно ни о чем, потому что он сделал портключ для его младшей сестрички Фирочки, и Фирочка уже завтра будет. Младшая сестричка приглашена в Эльбургой вести беременность мадам Лестриндж, но она с радостью поможет Арвин и посмотрит Молли. Сложные многоплодные беременности – это профессиональное хобби Фирочки Волотович. Он, Соломон Райзенберг, гарантирует наилучшие решения проблемы. А пока, пусть Арвин не плачет и пригонит эту самую Молли к нему, надо же женщину пообследовать и разобраться, отчего у нее проблемы. И, о чудо, Арвин перестает плакать, с нежностью смотрит на Райзенберга и на мешок корма, и на лице ее расцветает робкая улыбка. Вот Мордридов сын, ну как он умудряется настолько бестактно и настолько успешно утешать плачущих женщин. Да, как я мог забыть, сестра Райзенберга. Она должна появиться в самое ближайшее время, и надо будет устроить для нее кабинет в том самом коридоре. Логично было бы, чтобы она у Арвин в отделении работала, но там нет места, а я по нынешним временам совершенно неприлично богат. Как я переживу нашествие Райзенберговых родичей, я не знаю, от одного-то иногда некуда спрятаться. А если их будет двое? За этими размышлениями я дохожу до кабинета сестры хозяйки и даю ей задание насчет помещения для Фиры Волотович. На всякий случай прошу сделать на дверь табличку с ее именем. Миссис Коннолли кивает, что поняла задание. Кабинет надо оборудовать для акушерки, а табличка требуется, чтобы от него держались подальше. Сестра Райзенберга – это неизвестная величина, но люди уже принялись опасаться заранее, на всякий случай. Пока мы бродим по коридору в поисках подходящего кабинета, миссис Коннолли осторожненько выспрашивает, как мне глянулась ее внучка, все ли в порядке. Я ей говорю, что внучка прекрасная, особенно ее дар Малифика. Рассказываю про сцену в зельеварне и про то, как Райзенберг силой и угрозами заставил нашего Малфоя подписать договор наставничества. Уверен, Аймара все вчера бабушке рассказала, но услышать рассказ от еще одного непосредственного участника событий хозяйки тоже интересно. Особенно миссис Коннолли понравился эпизод с принцем, она громко смеется и восклицает, что нечего рожу кривить и все время ходить как похоронный агент, тут я с ней согласен. Принца мы не дразним за скорбный внешний вид и занудный нрав. Да и как дразнить, если его защищают Иракли и Нимфодора, но иногда ужасно хочется хлопнуть у него над ухом хлопушкой или еще чего-нибудь такое же сделать. Хотя, мне кажется, Иракли своему ученику в воспитательных целях и не такие сюрпризы устраивает. Возвращаюсь я в отделение из хозяйственной вылазки очень вовремя. Все-таки локальное всеведение – удобная штука. В своем кабинете шумит Райзенберг, и надо бы пойти послушать, вдруг разнимать придется. Сестра, которая сидит с ним на приеме, ко всему привычная, но иногда лучше уж мне надавить авторитетом. Причина райзенберговского оживления проста – Арвин прислала к нему Молли Уизли. Надо сказать, Молли шумит не меньше самого Райзенберга, так что спасать никого не надо. Надо молча наблюдать за перепалкой и получать удовольствие от зрелища. Кто видел хоть одну женщину из семьи Прюэт, тот видел их всех. Молли в точности такая, как ей и положено быть. Она среднего роста, с рыжими вьющимися волосами, пышная фигура напоминает песочные часы, и беременность никак на ней не отразилась. Да и все предыдущие беременности тоже. Голос у нее низкий и хрипловатый. Красивая женщина, если, конечно, вам нравятся женщины, а не девочки-подростки и не бесполые андрогины. И вот сейчас это, во всех отношениях достойная мать семейства, увлеченно швыряет в Райзенберга всем, что под руку попадется, а под руку ей попался шкаф, доверху набитый разнообразным хламом. Она этот хлам выхватывает и отправляет в полет, целясь в голову оппонента. Райзенберг довольно ловко уворачивается и ставит щиты, такое впечатление, что у него часто бывают подобные тренировки. При его-то весе и фантастической лени, чтобы так прыгать, надо много тренироваться. Райзенберг прыгает и вопит на дикой смеси английского, русского и идиша. Молли, ты дура, раз не хочешь меня слушать. Нет-нет, не бросай это хрупкая и нужная вещь. Да когда же ты прекратишь? Женщина, ты взбесилась. Надо же, я, оказывается, понимаю все, что он кричит. Вот так живешь-живешь, а потом оказывается, что и русский для тебя не секрет, и даже идиш. Полюбовавшись еще немного, я своей властью приказываю всем немедленно остановиться. Мне хочется узнать, что послужило причиной такого бурного эмоционального взрыва. Они меня слушаются, что само по себе удивительно. Я задаю вполне логичный вопрос, что тут произошло. Дело, со слов Райзенберга, было так. Арвин прислала Молли и ее историю. Историю Соломон прочитал, но там написано в основном то, что интересно акушеркам, из-за этого пришлось ему по новой собирать анамнез. Ну там и про семью, кто чем болел, какую еду в семье предпочитают, да какой режим дня. Заодно он решил выяснить, не говорит ли Молли на идиш, ведь все признаки указывают на это, у Молли в наличии лишний вес, гениальные дети и шлем Азумуш, которому некуда от этого всего деваться. Молли ответила, что на идиш не говорит, только по-английски и чуть-чуть по-французски. И мама у нее на идиш не говорит, и папа не говорит, и тетка Мюриэль тоже. Райзенберг же на это принялся сокрушаться, что настали последние времена, такая девочка просто обязана знать идиш. А Захинвей, своими причитаниями он разозлил ничего не понимающую Молли, та на него рявкнула. Райзенберг ответил, и вот пожалуйста, разорили шкаф, переколотили ценные артефакты, почти убили бедного старика, и вся больница теперь знает, какое безобразие тут произошло. Молли на это фыркает, что такого хрен убьешь. И судя по всему, миссис Уизли и Райзенберг очень довольны друг другом, уж больно счастливыми они выглядят. Да, так скандалить надо уметь и любить. Тут в кабинет возвращается сестра Стаут, которую еще до начала эпической битвы Соломон послал в отделение недугов от заклятий за целителем Пинскером. Старый Лейба хороший целитель, наверное даже лучший из тех, кто ест в заклятиях, только я не понимаю, зачем он Райзенбергу понадобился, на Молли нет никаких посторонних конструктов. Пинскер здоровается с присутствующими, мельком глядит историю и быстро колдует какие-то диагностические чары. Да, все чисто, потому он спрашивает Райзенберга, зачем тому понадобилось звать его, тут же нет ничего сложного. Райзенберг слабым голосом говорит, что тут необъяснимый случай, его пациентка не говорит на идиш, совсем не говорит, либо качает головой, да, это непорядок, но заклятие тут ни при чем, и вообще, раз у нас есть своя менталистка, то лучше бы спросить ее, отчего эта женщина вдруг перестала говорить на идиш, черкает какую-то закорючку в истории и удаляется во свояси. Молли безмолвно хватает ртом воздух. Этот раунд Райзенберг выиграл. Это не больница, а балаган какой-то. Но деваться мне некуда, как несчастному мужу шлема злу, потому я иду избавить хоть кого-то от печальной участи пребывания тут. А именно, я собираюсь выписать мистера Блэка, будет долечиваться амбулаторно. По дороге отлавливаю одну из девочек-стажерок и прошу связаться с Вальбургой, пусть приходит и забирает своего сына часа через два, я как раз к этому времени напишу выписку и сделаю назначение, что и как ему дома принимать. У меня предчувствие нехорошее, чует мое сердце. Скоро все наши палаты и боксы будут заняты больными, как бы ни пришлось в коридоре класть. Обычно такие мои предчувствия сбываются, и это означает, что записка-самолетик летит к Форсману. Хочу предупредить его, пусть держит свою банду наготове. По леди Блэк можно сверять часы, она появляется в точно назначенное время и гордо шествует ко мне в кабинет, где мы ведем церемонную беседу, как будто не с ней третьего дня вместе пили спотыкаловку, любезно предоставленную миссис Джигли. Но ритуал должен быть соблюден, сейчас я лечащий целитель ее сына, а она глава дома Блэк. Вальбурга получает выписку, листок с назначениями, кучу рецептов и многочисленные устные рекомендации, для лучшего запоминания написанные на отдельной бумажке. Ну правда же, не могу я писать в официальной выписке и в официальных назначениях, что если Сириус опять застрянет между человечьим и собачьим обликом, надо вызывать ветеринара, а лучше сразу отправлять больного к Хагриду в вольер. Особенно радует Вальбургу ценный совет не ругаться и не выяснять отношения с сыном, а как можно скорее связываться с Уоллисом и вести сложные беседы при нем и под его контролем. Похоже, Вальбурга сама боится сорваться и наворотить дел. Блэковский темперамент – страшная сила. Леди Блэк понимает, что мы пытаемся предусмотреть все по максимуму, и благодарна за это. Она обещает аккуратно донести до сына перемену в статусе Беллатрикс, причину постоянного присутствия Алисы в их доме и, если что, звать Уоллиса. Но я думаю, обойдутся без него. Там постоянно крутится или миссис Джигли, или Шантиздрой, А завтра еще и мадам Волотович прибудет, справится уж как-нибудь. Когда Вальбурга и Сириус собираются покидать отделение, я слышу обрывок их разговора. Леди Блэк говорит сыну, что сейчас в Блэк-Холле живет Беллатрикс, и она нынче такая, какой была лет 16, еще до замужества. Поэтому Сириус должен вести с ней так, как будто не было никаких идейных противоречий и службы мистеру Ридблу. Сириус радостно смеется и обещает матери, что вот теперь-то они с Беллой снова. Что именно снова, он сказать не успевает, потому что его обрывает Вальбурга и непререкаемым тоном запрещает лазить на чердак и бросать на Макгловскую улицу волшебные бомбочки с чернилами, только бумажные пакеты и только с водой, а еще лучше спокойно пускать мыльные пузыри с балкона. Беллатрикс беременна, и ей требуются положительные эмоции. Сестричка Фирочка оказалась еще одним ударом по моему самолюбию. Я опять навыдумывал себе невесть, что и опять ошибся на все 220%. Я уже говорил, что с неким душевным трепетом ожидал визита мадам Волотович, Рейзенбергова же родня. Умом-то я понимал, что эмбриолог с мировым именем — это большая честь для Мунга. Право сотрудничать с таким специалистом еще надо заслужить. Но если у меня в отделении будут бушевать два торнадо, вместо одного, что я буду делать с развалинами, которые останутся после них? Чем я заведовать-то буду? Целительница Волотович приходит в отделение строго к 8:30. Это высокая и дородная дама средних лет. Одета она с большим вкусом, на ней элегантная дорогая мантия, которую не постеснялась бы иметь в своем гардеробе даже миссис Бжигли. Высокая прическа заколота испанским черепаховым гребнем и украшена алой шелковой розой. Я ожидал от нее шума и гамма, подобного производимому Рейзенбергом или Квин Лолой, но разговаривает мадам Волотович тихим и очень спокойным голосом, и даже довольно сильный русский акцент не мешает понимать ее речь. Мы с ней посещаем администрацию, где оформляем документы. Приказ о сотрудничестве подписан на самом верху. Это Беллу она будет вести в частном порядке, а в Мунга консультировать станет вполне даже официально. Это удобно, не надо врать, как мы врали про Ирвина и Уоллиса. После визита в администрацию мадам Волотович получает у миссис Канолли форменную мантию, и я представляю нашего временного сотрудника целителем отделения. Рейзенберг опять, кстати, проспал и не пришел на конференцию. Может, это и к лучшему, пусть в больнице будет тихо. Как только сестричка Фирочка воцаряется в своем кабинете, к ней тут же начинается паломничество акушерок. Ах, столько всего интересного надо обсудить. Ах, Эсфирь Израилевна, как нам вас не хватало. У меня складывается впечатление, что они скоро раздерут ее на сувениры, шелковая роза достанется Арвин, а черепаховый гребень получит Поппи. Поппи бросила свой Хогвартс на произвол судьбы, позабыв на время, что давно ушла из акушерства в педиатрию. Старая любовь не ржавеет. Потом кто-то протрепался, что в наследии крови работает вдова того самого Джилли, и чертовы ведьмы утащили к себе миссис Бжигли, чтобы насладиться ее рассказами о несчастном Леонардо и его практике. Такое впечатление, что сегодня все беременные волшебницы Англии останутся без акушерской помощи, и лучше бы никому из них пока не рожать, не до них. 28. Магия все же жестокая штука. Любимый внук Язона. Мадам Волотович потихоньку обживается в Мунга, изучает нашу документацию и статистику, ради чего прочно окопалась в архиве, в моем отделенческом и в общебольничном. О чем-то шушукается с Арвиной Джулией. И еще попросила поправить табличку на двери кабинета. Оказывается, надо писать Волотова, а не Волотовичи. Вообще, это не фамилия вовсе, а родовое имя по мужу. Это ее муж Кондратий Волотович, то есть сын Волота, а она Волотова, то есть Волотова жена. И ее муж, действительно, настоящий Волот, только не такой как Хагрид, а хрупкий и субтильный. Ну что такое рост в 2 метра 20 сантиметров для Волота? Это очень хрупкое телосложение, потому он не живет в лесу или в горах как все его сородичи, а занимается умственной работой. Кондратий гидрогеолог, постоянно ездит то в Макгловские, то в магические экспедиции. Эфира этим очень довольна, в экспедиции условия получше. Это вам не в дикой тайге медведей гонять, опять же, горячее питание и хоть какая-то цивилизация. Мадам Волотова рассказала эту историю совершенно обыденно, как бы между прочим. Наверное, для нее нет ничего необычного в том, что волшебница-человек вышла замуж за Волота, а мне стало невероятно любопытно, как это вообще произошло. И я ее спросил. Все просто, сразу после окончания Московской школы колдомедицины, Фиру распределили работать в лабораторию наследственности, а там как раз велся проект по изучению волотов, да не просто так. Волоты прислали царице челобитную, что по необъяснимым причинам они стали мельчать и скоро совсем будут похожи на людей. Царица тут же приказала медикам разобраться и исправить. Они разобрались, нашли решение, и теперь чистокровные дети-волоты снова растут, как им и положено. Афира насмерть влюбилась в эмбриологию как науку и познакомилась с Кондратием, за которого вышла замуж. Сама Фира очень переживала из-за своего высокого роста, все же 1,95 м для женщины слишком много, но на фоне ее субтильного мужа это не очень заметно, что добавляет гармонии к их отношениям, ведь можно носить каблуки и шляпы. В свете этих событий, у Фиры кроме научной цели поездки есть еще и задание, связанное с волотами. Ее непутевый братец так прожужжал всем уши своим знакомством с Хагридом, что Фирин и свекор со свекровью вдохновились, собрали подарков и слезно просили Хагриду их передать, с ним подружиться и постараться сговорить его дочку Мансальват за младшего сына Фиры. Мансальват пока еще маленькая, но время-то идет и довольно скоро она станет завидной невестой, так что стоит поторопиться. Тем более, Мансальват обещает стать большой интеллектуалкой, а куда ей деваться, если мать директриса в Шармбатоне. Ярополк тоже умный парень, отлично учится, по всем признакам, будет достойным спутником жизни для Хагридовой дочки. А уж старшие родичи расстараются и отдадут молодым богатый кусок леса в Западных Карпатах, а точнее в Нидерстеррайхише Инзельбергшвилле. Да уж высокая политика, зато теперь понятно, почему Райзенберг разбирается в волотах и может с ними легко договориться, ну да, с таким-то зятем. Кстати, сам Райзенберг как-то неожиданно для всех притих, не орет, не таскает больных за шиворот в процедурный, скользит по больнице неслышной тенью. Сестры он что ли боится? Вроде она не опасная с виду и не склочная, тихая безвредная дама, погруженная в науку. Чего тут бояться? У Ираклия в аптеке грандиозный скандал, слышен звон бьющегося лабораторного стекла и грохот падающих котлов. Керамист со стеклодувом вообще сбежали и спрятались, они тут работают недавно и никогда не видели грандмастера в ярости. Надо сказать, на моей памяти, такое случалось 1,5 раза, а с Ираклием мы в Мунго пришли почти одновременно. Обычно Ираклий довольно спокойно реагирует на промахи подчиненных, терпеливо объясняя, что именно было сделано не так и как это исправить. А если уж совсем непонятливый работник, то грандмастер также спокойно подписывает бумаги об увольнении, впустую жечь нервы не его стиль. Нимфодоры поблизости нигде нет, ее сегодня вообще в Мунго не будет, так что спросить ни у кого. Остается только ждать в холле, вдруг кто-то вынырнет из разверзшегося локального ада. Есть у нас удобное такое место, оттуда хорошо просматривается дверь в аптеку. Ждать приходится долго. Но вот настает момент, когда из зельеварни выбегает взмыленный принц. Я тут же кидаюсь ему на перехват. Судя по тому, что он жив и даже здоров, причиной гнева грандмастера послужил не он, и ему вполне по силам рассказать, что за беда случилась у зельеваров. Беда, действительно, серьезная, кто-то подмешал к порошку лунного камня магдловский стрихнин, а идиотка Анна перед началом варки одного зелья для педиатрии не проверила чистоту компонентов и сварила. Проверка-то по эталонному образцу едва ли не секундное дело, но лень ей было. Всегда же все было прекрасно, зачем лишний раз трепыхаться. От жуткого несчастья зельеваров, да и всех остальных тоже, спас только порядок, заведенный Ираклием в аптеке, все готовые зелья перепроверяются дважды. То есть, например, если зелье варит Анна, ее работу независимо друг от друга проверяют Мелоди с принцем, принцевы зелья контролируют Мелоди и Ираклий, и они постоянно меняются, чтобы глаз не замыливался. В общем, они в аптеке не столько варят, сколько друг за другом следят. И это правильно, партии у них большие, особенно на общеупотребительные зелья. Ту же настойку кередвин варит по нескольку галлонов за раз, или капли от гипертонуса для грудничков, которых всегда требуется много. Особой мерзости ситуации добавило то, что в смешении с лунным камнем стрихнин ни с чем не взаимодействует и никак себя не проявляет. И зелье получается почти таким же, как и без него, визуально и тестовыми чарами добавка не определяется. Мелоди засомневалась в зелье, когда почувствовала от него очень слабый посторонний запах, сказала принцу, и они принялись проверять оборудование, а потом дело дошло и до исходных веществ. Тут-то и был обнаружен стрихнин и халатность Анны, халатность, которая могла бы стоить жизни не одному десятку младенцев. Когда грандмастер прекратит бушевать и бить реторты, Анну он уволит, а пока принц должен сбегать за форсманом и вызвать Авроров. Стряхнин в лунном камне оказался не случайно, тот, кто туда его подмешивал, явно знал, что делал. Только магловский стряхнин, его азотнокислая соль, смешивается с лунным камнем и маскируется под него. Но в аптеке ему взяться неоткуда, потому что для медицинского и любого другого зельеварения используется водный или сухой экстракт челебухи, строго галеновые препараты, а у магглов вход идет высокоочищенный синтет, тот самый, что был в лунном камне. То есть, у магглов тоже используются галеновые и новогалиновые препараты челебухи, но вот стрихнино-нитрат в порошке бывает только у них. У меня нет слов, когда до меня доходит, что произошло и чего, милостью Мерлина, мы все избежали, меня начинает мелко трясти. Я молча беру за рукав принца и веду к себе в кабинет, также молча наливаю ему и себе абрикосового бренди, и мы пьем его, стуча зубами о края стаканов. В вязкой, почти осязаемой, тишине это очень хорошо слышно. Форсман, которого позвал принц, прибегает очень быстро, а Авроров пока еще нет. Как я понимаю, Эдвин сам их будет вызывать и с ними разговаривать. А то с этих странных людей станется повесить все на принца или на ту же Анну, и отправить их в Азкабан, не утруждаясь более серьезным расследованием. Чувствую, аптека сегодня работать не будет и завтра тоже. Гений Форсмана проявляется в том, что Авроров он вызывает только после того, как связывается с отделом тайн. Красные мантии появляются к шапочному разбору, только для того, чтобы выслушать от Джулии вердикт. Дело мы забираем себе и будем вести его сами. Это не ваша компетенция. Авроры скрипят зубами и уходят через камин, всем своим видом выражая протест и возмущение, но деваться им некуда, тайнюки в своем праве. Зельеварню оккупируют сразу несколько трудноразличимых агентов. Миссис Каннолли по традиции, и когда это у нас она успела сформироваться, устраивает для них помещение в пустых кабинетах волшебного коридора и организует для агентов кормежку и чай. Людям сидеть тут до ночи, а может и ночью. Что там выяснили безликие агенты, мне неизвестно, официальная точка зрения пока не озвучена. Зато известно, что Джулия сказала принцу с Ираклием в приватной беседе: у Северуса принца есть очень сильный и умный враг, которого не остановит даже большая кровь. Все было рассчитано так, чтобы следствие пришло к выводу о виновности принца. Он единственный из аптеки имеет контакты с магловским миром, он имеет представление о магловской химии и может достать эту соль стряхнина и подмешать к лунному камню может он. Авроры бы за эту версию душу продали. И он может сколько угодно говорить, что магловская химия не аналог зельеварения, она ближе к трансфигурации и чарам, в которых принц не в зуб ногой. И не надо рассказывать сказки про веритасерум и окклюменцию, допрос с ними это не стопроцентное доказательство. Зато у отдела тайн есть другие методы, гораздо более надежные, потому следствие уверено в невиновности Северуса. Не знаю, что уж там враг принца, но лучше бы ему сразу повеситься, потому что Ираклий будет мстить, не только за покушение на репутацию зельеварни, но и за своего ученика. Мстить за ученика – одна из обязанностей наставника. Похоже, тайнюки это понимают и стараются держать грандмастера в курсе событий. Как только наш славный аптекарь примет долг мести, никто из официальных лиц не посмеет отказать в информации или содействии. И за ритуальное убийство, случись такое, судить его никто не станет, веление самой магии, штука такая. Я знал, что Ираклий и его ученик с долгом мести тянуть не будут. Но вот чтобы так сразу, не прошло и трех дней с момента обнаружения стряхнина, как они уже одели браслеты мести. Где еще нашли такие? У принца старые-престарые сидовские, тоненькие обручи из легкого светлого металла, отливающего синевой. Ираклий же надел что-то совсем уж невообразимо древнее, человеческого происхождения и явно не с наших островов, но силой от его браслетов шарашит даже больше, чем от браслетов принца. Какой музей они ограбили? Какую гробницу разворовали? Коллеги, да и тайнюки тоже, смотрят теперь на господ зельеваров как на оживших покойников или на смертельно больных людей, жить которым осталось считанные недели. Разговаривают с ними тихо и вежливо и при первой же возможности стараются сбежать. Долг мести отделяет принявшего его от мира живых, и сейчас это заметно как никогда. Надеюсь, они быстро его выполнят. Я уже начал ощущать, как мне не хватает прежнего грандмастера. Да и его ученика тоже. Единственный человек в больнице, на которого не действует перемена их статуса, это Нимфодора, но она всегда была на особицу, а с тех пор, как стала предстоятельницей рода, приблизившись к той стороне, и подавно. Что я могу сказать, с ним Фадерой Мстящим очень сильно повезло, у них надежный связанный с миром людей, если их месть затянется, у них есть все шансы остаться людьми, а не превратиться в монстров. Браслеты Ираклия вызывают нездоровое оживление у Райзенберга, он временно перестает бояться сестры и притаскивает магловский фотоаппарат. Как только предоставляется возможность, ловит Ираклия и совершенно бесцеремонно заставляет позировать с закатанными рукавами. По его словам, картинки будут интересны Идочке, она музеолог и такое любит. Видно, Идочка Райзенберг что-то знает про эти браслеты, потому что на следующий день все отделения оглашаются радостными воплями Райзенберга. Так это ж древняя Колхида. Ираклий, ты что ли любимый внук Язона? Ираклий на это хмыкает, что не внук, а племянник, со стороны сводной сестры Медеи, и совершенно пакостно при этом ржет. А я замечаю, что на Райзенберга не влияет долг мести, он общается с Ираклием как и раньше, и не чувствует холода границы. Любопытство принимается глодать меня с новой силой, и я оттаскиваю Райзенберга в сторонку, чтобы получше расспросить. Да, на него не действует принятый Ираклием долг мести. А что же я хочу? Сам Райзенберг почти 5 лет выполнял такой долг, да не один. В истории его несчастной родины был период, когда долг мести принял весь народ, маги и магдлы, все поголовно, от новорожденного младенца до немощного старика. За магов долг мести принимала царица Анастасия I, а за магдлов их тогдашний правитель. Пока идет следствие, а Ираклий с принцем исполняют месть, аптека находится на военном положении. Мелоди осталась за главную и распечатала неприкосновенный запас зелий. Конечно, они с ним Фадерой варят все, что можно, но вдвоем им большой госпиталь не обеспечить, Анну-то уволили. И хотя я отправил им в помощь мисс Риган, рук им явно не хватает. Всех пациентов Мунга просили войти в положение и заказывать лекарства в других аптеках, ворчат, но заказывают. А уж представители старых семей, как прослышали про мести браслеты, и про то, что отдел тайн содействует, пребывают в состоянии затяжной эйфории, переходящей в гипоманию. Ну как же, возрождаются старые благородные традиции. Люциусу Малфою в честь этого миссис Джигли даже поменяла назначение и увеличила дозы аптипсихотических зелий, то он принимал по 3 капельки раз в 3 дня, а теперь по 7, чтобы не было лишней ажитации. Миссис Джигли зорко стоит на страже душевного здоровья одного из самых блестящих представителей родовой аристократии. Время идет, ажиотаж вокруг мести и мстящих зельеваров начинает спадать, а вот они и не думают возвращаться к работе, где-то бегают, что-то колдуют, иногда заглядывают в Мунга и варят что-то совсем запредельно мерзкое. А я стараюсь назначать больным зелья попроще из тех, которые можно купить в любой аптеке, все-таки разбаловал нас всех Ираклий. Хорошо быть уверенным, что в любой момент можешь получить зелье любого уровня сложности, а теперь не так. В какой-то из дней в моем кабинете появляется Нимфадора. В руках у нее официальнейшего вида пергамент. Ради полноты картины ребенок наколдовал себе образ совы, совиный клюв, глаза и перья вместо волос получились очень достоверно. Ну правильно, если тебя посылают с письмом, значит ты сова. Сова Нимфадора доставила мне письмо от своего учителя, который нижайше просит от меня дозволения воспользоваться в целях исполнения долга мести отделенческим ритуальным залом и камнем. Он сбрендил, что ли? Собрался у меня на отделенческом алтаре пленников резать, этот камень только для лечения использовался. Стараясь не выдавать ничем крайнюю степень офонарения, благодарю малышку Тонгс за послание и вручаю ей плитку шоколада. С почтовой совой надо расплачиваться тем, что она ест. Заодно спрашиваю ее, где нынче обретается грандмастер. Ираклий сейчас в Малфой-Мэноре, их с Северусом там вполне еще можно застать. Значит, пора мне навестить Малфоевское поместье и задать зельеварам пару-тройку неудобных вопросов лично. Нимфадора, конечно же, увязывайся за мной. Малфой-Мэнор прекрасен при любой погоде. Хоть я и аппарировал к центральным воротам поместья, Нимфадора предлагает идти другим путем и ведет меня едва ли не к дырке в заборе. Воистину, в Малфой-Мэноре есть все: прямые тенистые аллеи, мраморные беседки, каскады фонтанов, портерные клумбы, парки в английском и французском стилях, дырки в заборе там тоже есть и неприметные калитки тоже, но такую калитку мне показала Нарцисса, когда я уходил. А так, мы с Нимфадорой достаточно легко проникли в поместье через дырку в заборе. На самом деле это не совсем дырка, а два слегка отогнутых прута в ограде. Зельеваров и гостеприимного хозяина дома я нахожу в одной из бесчисленных малых гостиных. Принц и Люциус бегают по комнате друг за другом и о чем-то ожесточенно спорят. А Ираклий сидит, посиживает в кресле и коньяк пьет, тихо подливая себе из бутылки. Замечает меня и машет рукой, приглашая присоединиться. Нимфодоржи давно убежала к тете Циссе и маленькому Драко в оранжерею, а в гостиной собралась чисто мужская компания. Низлы, кстати, тоже тут. На высоком резном буфете устроились две здоровенные тушки и с интересом наблюдают за передвижениями людей. Морды у котов такие, что сразу ясно, они выжидают подходящий момент, чтобы сигануть кому-нибудь на голову. Я слышал, коты так развлекаться любят, хотя, мои так не делают. Они заняты охотой и борьбой за выживание эльфов из дому, им не до проказ. Мне интересно, о чем спорит Малфой и принц. Ираклий говорит, что они делят родовые алтари. Не то чтобы этих алтарей у них очень много, всего-то и есть, что Малфоевский, но им этого достаточно. Люциус настаивает на использовании его камня для долгой мести. Принц утверждает, что это неправильно и надо поднимать его родовой алтарь со дна Северного моря. Он уже нашел магловскую фирму, которая за довольно скромные деньги что угодно достанет. И это будет в любом случае дешевле, чем договариваться с морским народом, и нервотрепки в разы меньше. Сам же Ираклий уже все решил. Вот допьет коньяк и объявит принцу свою волю. Мужика, который подмешивал стряхнин, они поймали, и сейчас он пребывает в подвале прекрасного дома семьи Малфой, надо только его правильно на суд предков отправить. Тут я начинаю слегка злиться, как это он все решил. Письмо с Нимфодорой отправленное, всего лишь формальность, со мной не советовались и даже не собирались. Этот Дракклов алтарь стоит в моем отделении, а меня просто ставит перед фактом. Ираклий ужасно удивляется моему возмущению, он почему-то думал, что я буду только рад такому развитию событий. Я прошу его объяснить тонкости, похоже, я чего-то не понимаю или не знаю про этот долг мести. Все оказывается просто, надо не только словить виновника, но и живым притащить на родовой алтарь кого-нибудь из мстящих и там с соблюдением церемониала торжественно зарезать. Беда только в том, что родовой алтарь Ираклия довольно далеко отсюда. Алтарь принца, как уже говорилось, погружен в морские пучины. Малфоевский камень Ираклию не нравится, хоть это и камень союзного рода. Зато мой отделенческий алтарь, хоть и не родовой, подходит идеально, поскольку покушались на жизнь пациентов, а мстят сотрудники Мунга. Кроме всего прочего, для алтаря как артефакта жертвоприношение будет очень полезным. Возразить мне на это нечего, я только настоятельно прошу не жрать вырванное из груди сердце поверженного врага в моем ритуальном зале. Ираклий нехотя соглашается обойтись символическими глотками крови, хотя печенку он рассматривал как один из пунктов программы. Дальше, я слышу такие звуки, будто кого-то стошнило. В дверях стоит Нарцисса и ее действительно тошнит. И откуда-то из соседней комнаты раздается вопль Нимфодоры, что нельзя есть сырую печенку врагов. Папа сказал, это очень вредно. Потом придется долго лечиться от глистов. Враги – известные переносчики самых разных инфекций и инвазий. 29. Черная роза или где учит на некроманта. Я ведь говорил как-то, что у Ираклия в силу незлобивого и веселого характера полно друзей. Может, сам Ираклий и нормальный, но друзья у него, в большинстве своем, полудурки. Чего стоили поздравительные открытки, пришедшие от них на адрес госпиталя, после свершения долга. Ну ладно, Флитвик, он полугоблин, ему можно и Дону Хуану тоже. Но как понять ассоциацию тирольских зельеваров в полном составе? С чем поздравлять-то? Поймали некоего Бенджамина Дилли, помариновали у Малфоев, а потом прирезали в моем ритуальном зале, намусорили там ужасно. Потом моим же стажерам пришлось убирать, а миссис Канолли за ними надзирать. Все равно, оказалось, что долг выполнен только частично, заказчика-то так и не нашли. Будут дальше искать и снова повторять неаппетитные действия с алтарем и ритуальным питьем крови. Кстати, Тонкс не поленился, пришел и перед самым началом ритуала провел экспресс-диагностику жертвы на все известные ему инфекции, а потом вкатил господам-мстителям по ведру какой-то сыворотки и все приговаривал, что с точки зрения инфекциониста, грязнее и хуже человека-твари не существует.